Глава первая. Проклятая невеста. Закатное солнце, напоминающее по цвету багряную кровь, а не привычную киноварь, освещало равнину. Ветер диким зверем рычал в пустынном небе, на узкой тропе, рассекающей море травы, такой высокой, что ноги всадника тонули в ней по щиколотку, встала как вкопанная одинокая лошадь седоком на спине, словно путь ей преградила стена бьющего прямо в лицо ветра. Еще 60 шагов, и дорога пошла бы на подъем. Преодолея лошадь и всадник это расстояние, они увидели бы буре-зелёные ряды домов и огородов Рансильвы, очередной деревушки в полосе фронтира, периодически гордо именующей себя городом. Внизу, у подножия покатого склона, стояла девушка. Что-то в ее внешности должно быть так удивило животное, что оно замерло на месте. Девушка была молода и прекрасна, загорелая, с огромными сияющими глазами, с длинными черными вьющимися волосами, собранными на затылке в роскошный хвост. Каждый дюйм ее существа излучал необузданную энергию, свойственную всем жителям здешней глуши. Любого мужчину, положившего глаз на нежное, как летнее солнце, лицо, без сомнения заинтересовали бы и соблазнительные изгибы ее тела. Однако тело девушки скрывало пепельно-серая ткань непромокаемого плаща, а шея была закутана в потрёпанный голубой шарф. Красавица не носила ни ожерелья, ни украшений из перьев, никаких либо других свойственных женщинам предметов личного снаряжения, выделялись разве что удобные кожные сандалии, да обращал на себя внимание свернутый черный кнут в правой руке. Возле девушки переминался с ноги на ногу старомодный образец коня-киборга. Несколько минут назад красавица, видимо, лежала у ног скакуна. Факт, что она заметила приближающегося бесшумно всадника, хотя выл ветер, от которого иные заткнули бы уши, и при этом сохранила присутствие духа, не сдвинувшись с места, говорил о том, что девушка едва ли является простой женой какого-нибудь фермера или дочерью обычного первопроходца. Пришпоренная лошадь попыталась двинуться вперед, однако красавица не собиралась уступать дорогу, и точно почувствовав это, животное насторожно застыло в трех шагах от незнакомки. Некоторое время ничто не нарушало молчание, лишь ревел ветер. Затем девушка спросила. «Передо мной, полагаю, бродяга? Искатель приключений? Или же охотник?» Голос её звучал дерзко и бесстрашно, но в нем проскальзывали нотки усталости. Всадник не ответил. Девушка почти не видела его лица из-за широкополой дорожной шляпы, надвинутой на глаза, и плотного шарфа, скрывающего все ниже носа. Судя по могучему телосложению и практичному боевому поясу, выглядывающему из-под выцветшего длинного черного плаща, мужчина наверняка не был сезонным разнорабочим или же торговцем, объезжающим редкие местные деревеньки. Голубой медальон, висящий на его груди, привлек пристальное внимание девушки. Она не могла оторвать взгляда и от длинного черного меча-бастарда, виднеющегося из-за плеча всадника. Изящно изогнутый, так не похожий на безукоризненно прямые клинки, любимые многими охотниками, этот меч говорил больше и красноречивее о своем хозяине, чем любые слова. Девушка, очевидно смущенная молчанием незнакомца, вскричала. «Неужели меч у тебя только для виду?» «Тогда я его отберу у тебя и продам на первом же базаре. А ну, слезай!» Не добившись ответа и справедливо полагая, что время разговоров вышло, девушка отступила на шаг и приготовилась к атаке, сжав в руке хлыст. Только тогда всадник заговорил. «Чего ты хочешь?» С лица девушки можно было писать картину «Изумление». И хотя голос ее противника был низок и тих, она едва расслышала его сквозь завывание ветра, он со всей очевидностью принадлежал юнцу лет 17-18 от роду. «Какого дьявола? Ты же просто мальчишка!» «А, плевать, я не знаю жалости!» «Давай, показывай, на что годишься!» «Значит, ты разбойница. Для грабителя с большой дороги ты на редкость общительна». «Болван! Кабы мне нужны были деньги, разве я приставала бы к такому вшивому бродяге, как ты? Я хочу поглядеть, насколько ты хорош!» Резко щелкнул кнут. Девушка играючи повела запястьем, и хлыст тотчас же взвился в воздух зловещей черной гадюкой. «Я... вот она! И если ты мечтал славно перекусить в Рансильве, сперва разберись со мной!» Всадник даже не шевельнулся в седле, не потянулся ни к мечу, ни к боевому поясу. Более того, когда девушка увидела, как равнодушно он отнесся к вызову на поединок, брошенному ему миловидной юной леди, то и дело пронзающей его убийственными взглядами, она внезапно испугалась этого равнодушия. Хрипло выдохнув, девушка взмахнула кнутом, грозным оружием, свитым из жесткой шерсти вервольфа, три долгих месяца протомившиеся в прогорклом жиру. Удар такого бича запросто вспарывал плоть, сдирая мясо с костей. «Какого?» Девушка отскочила, изменившись в лице. Хлыст должен был впиться в левое плечо юнца, но отчего-то в последнее мгновение плеть внезапно переменила направление и ужалила левое плечо своей хозяйки. Всадник справился с нападением с поразительной легкостью. Обычный человек никак не мог уследить за стремительной черной змеей, не говоря уже о том, чтобы контратаковать. «Проклятье! А ты ловок!» Кнут, танцуя, вернулся обратно, а девушка застыла на месте, вросла в землю, отбросив мысль о новом нападении. Она поняла, что разница в их боевых навыках слишком существенна. «Отойди, пожалуйста». Небрежно, словно ничего не случилось, заметил юнец. Девушка послушалась. Всадник и его лошадь чуть было не проехали мимо, но не успели сделать и нескольких шагов, как красавица снова заступила им путь. «Эй ты, глянь сюда!» Едва молодой человек обернулся, девушка легким движением левой руки сорвала с себя накидку. На миг ядовитый кровокрасный оттенок заката поблек, обнимаемая ветром ногая фигура, не прикрытая теперь абсолютно ничем, была божественна. Одна невера могла бы потягаться с ней великолепием. Другим движением девушка распустила собранные в хвост волосы. Ветер мгновенно взметнул роскошную черную, как вороново крыло, гриву. Теперь нагота юной красавицы стала совершенно ослепительной. Ветер сменил направление и принес запах женщины в полном расцвете весны и прелести. «Ну-ка попробуем еще!» И снова щелкнул кнут. Конец его внезапно разделился на 8 плетей, и каждая наметила свою цель, обвиваясь вокруг шеи, плеч, рук, груди, и не одновременно, чтобы труднее было избежать ударов. «Вот ты и попался!» – рассмеялась девушка. «В другой раз не отвлекайся на голых женщин!» Она кричала, не желая уступать рычащему ветру, и вдруг почти разочарованно добавила. «Ты девятый. Похоже, мне не везет. Но что дальше? Если бросишь оружие, что висит у тебя за спиной, и то, которое прицеплено к поясу, я убью тебя в два счета. Ты даже ничего не почувствуешь». Ответ она получила совершенно неожиданный. «А если я скажу, что не брошу?» Девушка возмутилась. «Тогда выбирай, как лучше вышибить из тебя дух. Либо удавить сразу, либо стащить с лошади и задушить уже на земле. Ну, какой из вариантов радует твое воображение?» «Никакой». Слово это стало сигналом к началу атаки. Красавица сосредоточила силу в правой руке, та потекла по кнуту от рукояти до самых кончиков. Теперь юнцу определенно не повезет. Да что ж такое? Он усидел в седле? Все 8 плетей прошли сквозь тело мальчишки насквозь. «Какого?» Не просто удивленная, но ошарашенная девушка точно окаменела. Наконец ей встретился противник, который, не пошевельнув и пальцем, отразил атаку, потребовавшую от нее всего накопленного мастерства. Лошадь юноши лениво попятилась. Пребывая в оцепенении, красотка медленно подобрала упавший плащ, закуталась в него и, столкнувшись, хотя и трудно было поверить, что столь стройные ноги способны подвести хозяйку, шагнула следом за всадником. «Погоди, прости меня за сумасбродство, выслушай меня. Я поняла, ты охотник, точнее, охотник на вампиров, да?» Юноша наконец взглянул на женщину. «Я права, верно? Я хочу нанять тебя!» Лошадь остановилась. «Такими вещами не шутят», — тихо произнес всадник. «Знаю, а еще я знаю, что охотники на вампиров самые искусные из всех. Я отлично осведомлена, какие опасные противники вампиры. Лишь один из тысячи бойцов достаточно хорош, чтобы добиться успеха, но и у него вероятность встретиться с вампиром и победить его 50/50. Все это мне известно. Мой отец тоже был охотником». Во взоре всадника наконец мелькнуло какое-то чувство. Он сдвинул шляпу на лоб, и стали видны его глаза. Узкие, холодные, темные, кристально ясные. «На кого?» «На оборотней». «Ага, теперь понятно, где ты научилась этому трюку с хлыстом», — пробормотал молодой человек. «Я слышал, всех вампиров в здешних краях уничтожили во время Третьей Очистительной. Но, конечно, с той войны прошло уже добрых 30 лет, так что, думаю, доверять Малви не стоит. Итак, ты желаешь нанять меня. Полагаю, кто-то из твоей семьи или друзей подвергся нападению. Сколько жертв?» «Пока только одна». «Отметины двух клыков или хотя бы одного имелись?» Девушка секунду помедлила, затем коснулась шарфа, обмотанного вокруг ее шеи. «Сам посмотри!» Потоки воющего диким зверем ветра метались по темнеющему небу, как знамена. Слева, ближе к артерии, на бронзовое от солнца кожи девушки бугрились две гноящиеся ранки цвета сырого мяса. «Поцелуй аристократа!» – тихо сказала девушка, чувствуя, как всадник сверлит ее взглядом. Юноша размотал свой шарф. Судя по ране, это был вампир высокого ранга. «Удивительно, что ты вообще способна двигаться». Последнее замечание девушка восприняла как комплимент. Реакции людей, ставших жертвами вампиров, варьировались в зависимости от ранга кровососа, но в большинстве случаев укушенные превращались в слабоумных кукол. Из них точно высасывали душу. Их кожа бледнела, напоминая по цвету воск. День за днем жертвы с пустыми взглядами лежали в тени, дожидаясь визита вампира и свежего поцелуя. Чтобы избежать подобной участи, требовалась исключительная сила как тела, так и духа. Очевидно, красавица и была таким исключением, однако сейчас у нее был потерянный, словно мечтательный вид обыкновенной жертвы. Когда девушка увидела лицо всадника, она растворилась в его красоте, а в легком оцепенении она разглядывала густые мужественные брови юноши, крепко сжатые губы, подбородок, свидетельствующий о железной воле. Глаза на суровом лице, лице человека, прошедшего через множество страшных битв всего скорбного мира, таили в себе печаль, даже когда в них вспыхивали искры. Прекрасный лик являл собой воплощение юности, всадник казался статуей, которую изваяла сама природа, безупречный и совершенный творец. И все же девушка очнулась от наваждения, когда что-то едва различимое мелькнуло в глубине зрачков молодого человека, что-то, от чего мурашки забегали по спине. Тряхнув головой, красотка спросила: «Ну так как же? Ты идешь со мной?» «Ты сказала, что многое знаешь об охотниках на вампиров. Осведомлена ли ты о том, какую плату они требуют?» Щеки девушки заолели. «О, да. Твои предложения». Чем могущественнее были сверхъестественные твари и монстры, на борьбе с которыми специализировались охотники, тем большее вознаграждение доставалось смельчакам. Охотники на вампиров, например, получили по 5000 далласов в день минимум. Кстати, дневной поег путешественников, 3 порции концентрированного питания, стоил около 100 далласов. «Трехразовое питание», — заявила девушка и затихла, как будто остановившись на этом. Юноша молчал. «Плюс». «Плюс что?» «Я. Делай со мной что хочешь». Слабая улыбка тронула губы охотника. Кажется, он насмехался над девушкой. «Возможно, получить поцелуй аристократа гораздо лучше, чем делить постель с таким, как я». «К черту!» На ресницах девушки блеснули слезы. «Суждено мне стать вампиром или нет? Уж очаровать-то я всегда могу любого. Дело тут совсем не в личных достоинствах. Но если хочешь знать, я... Нет, забудь, это не важно. Ну так как же? Идешь ты со мной?» Понаблюдав немного, как на лице девушки мешаются гнев и скорбь, молодой человек наконец кивнул. «Хорошо. Но в свою очередь я хочу прояснить кое-что». «Что же? Говори!» «Я дампир». Девушка остолбенела. Этот прекрасный юноша... Не может быть. Но если подумать, не слишком ли он прекрасен? «Ну что, подходит? Если подождешь еще немного, здесь может появиться другой охотник. И тебе не придется иметь дело со мной». Сглотнув кислую слюну, связавшую рот, девушка согласно протянула руку. Она даже попробовала улыбнуться, но улыбка получилась натянутой. «Рада заполучить тебя. Я Дорис Лэнг». Юноша не пожал ей руки. Бесстрастно и сухо, как в первый раз, когда он заговорил с преградившей ему дорогу незнакомкой, всадник сказал свое имя. «Зови меня Ди».